Да. Но чем она отплатила мне за годы работы? Черной неблагодарностью. Искренне возмущенный, Донато стукнул кулаком по стойке. Она все передала в руки чужого человека. Повысила в должности эту американку, которая могла задавать мне вопросы. Поэтому ты убил Маргарет и пытался убить Дэвида. Нет. С Маргарет тоже произошел несчастный случай. Я был в отчаянии. Она проверяла заказы, приходные и расходные ордера. Мне было нужно... Я только хотел получить небольшую отсрочку. Откуда я знал, что она выпьет так много? 1-2 бокала вызвали бы у нее всего лишь болезнь. Да, покойница была скуповата. Ты послал отравленное вино на рынок, подверг риску жизни людей. У меня не было выбора. Не было. Ты должна поверить мне. Мой отец знал о вине, об отравлении. Нет. Для Тони это было игрой. Бизнес был его игрой. Он не знал о поддельном заказе, потому что никогда не проверял счета. Он не знал Баптисту, потому что не знал никого из рабочих виноградников. София, это была не его жизнь, а моя. София откинулась на спинку стула. Ее отец был слабым человеком и плохим мужем, но он не принимал участия ни в убийстве, ни в саботаже. Маленькое, но все же утешение. «Ты привозил де Марне в Костелло и на винодельню. Ты получил от него деньги, верно? Он платил тебе за то, что ты предавал свою родню». «Послушай меня!» — голос Доната перешел на шепот. «Держись от де Марне подальше. Он опасный человек. Ты должна поверить мне. Я делал многое, но ни за что не причинил бы тебе вреда, а он не остановится ни перед чем». «Даже перед убийством? Это он убил моего отца?» «Не знаю, София. Клянусь тебе своей жизнью, я не знаю. Он хочет уничтожить всю семью. Послушай меня!» — повторил он, снова положив ладонь на стекло. «Я брал деньги. Я крал. Делал с вином то, что он мне велел. Меня ввели в заблуждение. А сейчас он хочет заставить меня отдуваться за это. Умоляю, помоги мне. И держись от него подальше». Когда я узнал, что Каттер разоблачил меня, то убежал. Просто убежал, София, клянусь тебе. Они говорят, что я кого-то нанял, какого-то бандита с улицы, чтобы застрелить его и украсть документы. Ложь! Зачем мне было это делать? Для меня все было кончено. Это мне не помогло бы. В этой смеси лжи и правды следует тщательно разобраться, — думала София. Даже сейчас, после всего услышанного, она продолжала жалеть Донато, но понимала, что не может себе этого позволить. «Дон, ты хочешь, чтобы я помогла тебе? Тогда расскажи мне о Джерри де Марне все, что знаешь. Если я останусь довольна, то постараюсь, чтобы компания наняла тебе адвоката и обеспечила твоих детей». Когда София вышла, она выглядела измученной, выжатой, как лимон. Она притронулась к руке Тая, не дав ему вымолвить ни слова. «Ни о чем не спрашивай. Во время полета я буду звонить по телефону и расскажу все сразу». «Окей. Тогда сделаем так». Тайлер привлек ее к себе и обнял. «Спасибо. Ты сможешь несколько дней обойтись без вещей, которые остались в Костелло. Я прикажу запаковать и прислать их. Тай, нам нужно возвращаться. Я хочу домой». «Это самая лучшая новость за последнее время», — он поцеловал Софию в макушку. «Летим». «Ты веришь ему?» — спросил Тай. София, наконец-то закончившая телефонный разговор, расхаживала по салону и пила кофе.